«Ты НПСЯ, что ли?» Крохотные глазки кабана стали вдвое больше от удивления. «То-то я смотрю в статус и не вижу ничего. Охренеть! А я распинаюсь еще стою!» В этот момент рядом с Игорем появилась, ради сохранения душевного спокойствия, он решил называть это девушкой. Уменьшенная вдвое копия человека-кабана с белой кожей. Пожалуй, ее можно было бы назвать миловидной. Фигурка, прикрытая легким платьем, по крайней мере, была вполне ладной. Вид портили только похожий на пятачок нос и красные глаза альбиноса. Оружия девушка не имела. «Понаехали!» — возмущенно произнесла она. «Не пройти, не проехать! Добрых людей толкают, проходу не дают!» Боярин сперва принял замечание на свой счет, но потом обратил внимание, что стоит кабаночка рядом с ним, а негодующие взгляды бросает на зеленокожего собрата. Последний же, закончив гляделки с противником, посмотрел на альбиноску и едва слышно выругался. «От же ж! С НПСями погавкаться! Это как вообще? Репе с городом хана!» Вид у него сделался совсем огорченным. Бывший наследник князя Благовещенского не совсем понял, какое отношение к ситуации имеет упомянутый кабаном овощ. Но уточнять не стал, тем более ответа требовали от него. Девушка, оторвав взгляд от чудо-юда, перевела его на Игоря и особым голосом произнесла. «Хотите заявить о нарушении общественного порядка в городскую стражу?» «Нет. Я полагаю, что конфликт уже исчерпан». Он с вопросом посмотрел на замершего кабана, дождался, пока тот мелко и очень быстро закивал, после чего для альбиноски закончил. «Да и не было никакого конфликта. Сейчас мы с этим господином отправляемся выпить. Верно?» Хряк снова задрожал головой, подтверждая, что у них все в полном порядке. Девушку он, кажется, боялся. Правда, оснований для страха боярин не видел. Может быть, она входила в состав администрации этого города или была доносчиком той самой городской стражи. Черт ведь его знает, как тут устроена жизнь. «Спасибо, братан!» С чувством проговорил здоровяк, когда девушка, приняв ответ, ушла. «С меня причитается. Меня, кстати, Борей зовут». «Игорь», — с легкой улыбкой дипломата произнес Игорь в ответ. «Ну так веди уже». Кабан, поминутно оглядываясь, идет ли спутник следом, пошел через площадь. На этот раз двигался он осторожней, не собираясь создавать новых столкновений. Боярин шагал следом, рассматривая публику. Он не заметил этого сразу, точнее, не придал этому значения. Хватало других причин для удивления, но кроме людей и нелюдей, на площади имелось еще множество верховых животных, столь же чудных, как и люди. В большинстве своем под седлом ходили лошади, разряженные, словно хозяева приготовили их на выставку. Но встречались и медведи, носороги и волки. В одном месте Игорь заметил даже страуса, на котором гордо восседал какой-то бородатый карлик. «Театр абсурда», — без враждебности подумал путешественник по параллелям. «Но привыкнуть можно». За возможность вновь стать полноценным человеком, что в его случае означало возвращение дара, он мог простить этому миру и верховых ящеров. Полузверь привел его к трехэтажному зданию, над входом в которое светились неоном буквы вывески, складывающиеся в слово «красный угол». Народу тут было не меньше, чем везде, однако внутрь никто не входил, предпочитая от чего-то толпиться снаружи. «Это здесь!» произнес детина и открыл дверь. Из помещения ударил шум, сплетение музыки, звона посуды и множество одновременно ведущихся разговоров. Не лучшее место для беседы, по мнению боярина. Однако решалось это довольно просто, аспектом покрова. Мужчина уже собрался было шагнуть внутрь, вслед за своим сопровождающим, как вдруг на него обрушилась тьма. Возникло ощущение парения, будто тело накачали воздухом и отпустили полетать. Затем раздалось едва слышное шипение, а тяжесть в теле и зрение стали возвращаться. Тьму сменил свет, заполняющий все вокруг. Затем в нем стали проявляться какие-то детали. Кнопки, мигающие светодиоды, переключатели. В тот же момент тело просигнализировало боярину, что он уже не стоит перед дверью бара, а лежит, причем в жидкости. Он повел рукой, ощущая, как она вяло движется, преодолевая значительное сопротивление густой, словно сметана, субстанции. Свет между тем стал еще ярче, а поверхность над головой, та, что с кнопками, сдвинулась и поползла куда-то вниз. Несколько ударов сердца, и глазам мужчины открылся белый, тускло светящийся потолок.